лично там присутствовать. После Баутсена и нескольких дней преследования отступавших союзников враждующие стороны приняли посредническое предложение Австрии, инспирированное Меттернихом, и заключили перемирие. 4 июня 1813 года в Плейсвице договор о перемирии был подписан. Ни союзники, ни Наполеон, подписывая перемирие, не желали, чтобы оно превратилось в мир, хотя обе стороны согласились на предложение Меттерниха послать своих представителей в Прагу для переговоров. Союзники знали, что Наполеон, который еще до Люцена и Баутсена не шел ни на какие уступки, подавно не пойдет на них теперь, после двух побед. Со своей стороны, если Александр согласился на перемирие, то потому что Барклай де Толли прямо заявлял, что армии нужно оправиться после испытанных поражений, привести себя в порядок и получить подкрепление. Наполеон согласился на перемирие тоже для того, чтобы получить подкрепление и окончательно раздавить союзников. Подписывая это перемирие, он сделал роковую ошибку, потому что перемирие пошло на пользу его врагам, а не ему, и было одной из причин, побудивших Австрию выйти из своей посреднической роли и примкнуть к союзникам. Любопытно, что союзники совсем ничего не поняли в этой роковой для Наполеона ошибке, хотя много лет спустя их генералы, как русские, так и прусские, и шведский наследник принц Бернадот, утверждали, будто с самого начала перемирие им воспользовались и очень были ему рады. У нас есть неопровержимое свидетельство подполковника Владимира Ивановича Левенштерна, ближайшего наблюдателя настроений в штабах союзной армии. Он утверждает, что в войске союзников, в Пруссии, в германских странах, всюду, где звучал немецкий язык, это перемирие оплакивалось как величайшее несчастье. И Левенштерн со справедливой иронией восклицает: «О, мудрость человеческая!» Эти немецкие записки Левенштерна — один из драгоценнейших, из беспристрастнейших документов по истории 1813 года, о которой столько раз сознательно или неумышленно лгали и французские, и прусские, и русские, и австрийские, и шведские мемуаристы. Итак, перемирие было подписано. Но не верил Наполеон в серьезность шансов на заключение такого мира, к которому он стремился. А другого он твердо решил не подписывать. Все или ничего. С этим лозунгом Наполеон начал великую борьбу 1813 года. И с этим лозунгом продолжал ее. Даже на острове Святой Елены, проиграв все, потеряв личную свободу, император никогда не выражал ни малейшего раскаяния в совершенной ошибке, потому что для него это поведение вовсе не было ошибкой. «Если б я был не собой, а своим собственным внуком, — иронически говорил он, — я мог бы возвратиться побежденным и царствовать после потерь». Еще несколько раз он пояснял свою мысль, говоря о разнице между собой и монархами, царствующими по наследственному праву. После ужасов московского похода, приведших в подавленное состояние почти все население Франции, Париж встретил Наполеона беспрекословным повиновением. Он также встретил бы его и подавно, если после блестящей весенней кампании 1813 года он вернулся, сохранив все колоссальные свои владения и без далекой балканской, ненужной Иллирии, пожертвовав только Варшавским герцогством и Рейнским союзом, где он даже и правил не лично, а через вассалов, которые вовсе не входили в состав его империи. Но он знал, что эти уступки, этот отказ от мысли доделать мировую империю, означили бы и экономическую, и политическую победу Англии. Та задача, которую он считал своей, оставалась бы невыполненной. Французская торговля и промышленность были бы дальше бессильны бороться с английской, и кризис 1811 года стал бы хроническим явлением. Безработица тоже, революция пустого желудка, не боящаяся пуль, свела бы себе прочное гнездо в рабочих центрах, в столице и провинции, а буржуазии и он, верный, могучий ее вождь в экономической борьбе против Англии, стал бы просто не нужен. Во имя чего французская буржуазия и дальше